Глава 9. Алёша Ростович. Не зря они столько времени спорили с Ильёй, продумывая план действия на все случаи жизни. Вот и сейчас, договорившись с Муромом о дальнейших шагах, Алёша почувствовал, что их цель стала на шажок ближе. Пока Илья будет таскать ресурсы по тоннелю, соединяющему Алдаил и домик будущего мэра Малых Вых, его ребятки исследуют тайный ход, ведущий в лес. Ведь чем больше путей, тем лучше для всех. Для Мурома с Добрыней это новые логистические цепочки, а для Алёши – направление для оперативного военного вмешательства. И чем дальше двигались богатыри, тем острее ощущалась нехватка кадров. Впрочем, это даже к лучшему. Если Страж и Кубик самостоятельно справятся с поставленной задачей, значит, он в них не ошибся. И значит, что в скором времени он, Алёша Ростович, сможет переложить часть насущных вопросов на своих замов. Наскоро проинструктировав егерей, сопроводить домового по тайному ходу, перетаскать 20 мер камня и организовать зону безопасности, Алёша убедился, что у парней не осталось вопросов, и сломал свиток телепорта. Вообще задач, что в замке, что в селе, было выше крыши, но его текущая миссия была важнее. И дело было не в книгах для библиотеки, и даже не в общаке ПКшеров, а в обещании, данном богине удачи. Когда Муром сказал, что надо лететь в столицу, Алёша сразу понял, что это знак. До этого момента он никак не мог понять, что его тревожит, пусть и списывал волнение насчет ПКшеров, но, услышав про Сибурск, вспомнил про свое обещание. И вот он идет по широким улицам Сибурска к первой цели своего пути, к храму Фортуны. «Надеюсь, обойдется без штрафов», — пробормотал себе под нос эльф и ускорил шаг. Формально за все это время он не покидал окрестностей Малых Вых, и уж тем более не появлялся ни в каком крупном городе. Но фактически возможность у него была. Эльф на ходу открыл задание и еще раз его перечитал. «Внимание, ваше обещание было услышано. После окончания сценария «Защитник леса» у вас будет 24 часа, чтобы принести обещанное пожертвование, как только вы прибудете в любой крупный город с храмом. В противном случае вы получите пожизненный дебаф к удаче». «Не должно», – проворчал Алёша себе под нос и свернул на появившемся перед ним перекрестке направо. Несмотря на то, что храм Фортуны находился не на центральной площади, а ближе к городскому парку, народу здесь было ничуть не меньше. Алёша с удивлением уставился на три параллельные очереди, ведущие в храм. «Не понял». Левая очередь была самой длинной, центральная чуть короче, а правая в два раза меньше центральной. И все три очереди вели к белоснежному храму с золотыми колоннами. Оглядевшись по сторонам, Алёша не заметил ни одного жреца Фортуны и уже хотел было обратиться к стоящим в очереди игрокам, как увидел неприметную табличку. «К храму Фортуны центральная очередь, 10 золотых. Мне только спросить, левая очередь, 20 золотых. Вип-проход, правой очередь, 100 золотых». «Серьезно?» – протянул эльф, вникая в смысл прочитанных строк. «Очередь, чтобы попасть в храм удачи?» «О, новичок пришел!» — радостно откликнулся орк, скучающий в конце центральной очереди. «Ты в первый раз, да?» «В первый», — согласился Алёша. «Ай да к нам!» — пригласил орк. «Наша очередь быстрее всех движется. А когда ты кого-нибудь к нам пригласишь, получишь бонус в 5 золотых». «В первый раз вижу сетевуху в игре», признался Алёша с интересом, рассматривая предприимчивого орка. «А почему левые очереди длиннее и дороже?» «Что, не спешишь к нам присоединяться?» — усмехнулся орк. «Решил для начала прощупать почву? Одобряю. 5 золотых». «Что 5 золотых?» — переспросил Алёша, хотя прекрасно понял, на что намекает орк. 5 золотых за информацию, ушастый», — усмехнулся орк. «А у тебя ничего не треснет, клыкастый?» — скопировал усмешку Алёша. «Да мне, в общем-то, без разницы», — орк пожал плечами. «Не ты? «Так кто-то другой». «Ладно, Алёша решил, что 5 золотых за информацию не так уж дорого. Держи оплату». «Ну вот». Орк тут же расплылся в улыбке, продемонстрировав мимоходом мощные клыки. «К храму Фортуны ведут 3 очереди». Оказалось, что большая часть народа, который стоит в очередях, — игроки. Причем игроки неторопливые. Если верить орку, а причин ему не верить Алёша не видел, каждый игрок во втором шансе получал возможность прокачать репутацию с богиней удачи. Кому-то такой шанс выпадал уже на первом уровне, кому-то на 100-м, но была возможность самому активировать этот репутационный квест. И для этого нужно было выбрать и отстоять одну из 3 очередей. Правая, та самая очередь для випов, давала возможность пройти квест максимально быстро, получив при этом минимальный бонус к удаче и достижение меценат. Это достижение давало возможность временно повысить себе удачу путем пожертвования в храм Фортуны значительной суммы. Левая очередь была напротив, самой хардкорной. Там собирались игроки, которые не просто решили строить свой билд на удаче, но и по жизни вели себя по принципу «а вдруг прокатит?». Но и бонусы к удаче после прохождения квеста они получали самые высокие. Хоть и ждать приходилось дольше всех. Ну а центральная очередь была, что называется, золотой серединой. Ожидания, цена, бонусы к удаче – все было средним, но надежным. Знай себе, стой в очереди, и рано или поздно получишь свою прибавку. Вот только при всех своих бонусах к удаче был у этого квеста и минус. В Алёшином случае критический. «Сколько?» – переспросил эльф, надеясь, что ослышался. 5 дней», – охотно повторил орк. «В левой неделю стоять будешь, ну а в правой за 3 дня уложишься». «Да ну нафиг», – Алёша покачал головой. «Ты шутишь сейчас?» «Обижаешь», – насупился орк. «Я тоже сначала удивился, но оно того стоит, поверь». «Ну-ну», – не поверил Алёша. «Вот как первый клад свой найдешь, или 10-кратный крит по боссу выдашь, или чудом от 100 добычар уйдешь, тогда и поверишь», — авторитетно заявил орк. «Нет у меня столько времени», — проворчал эльф. «Почему нельзя просто подойти, сделать пожертвование и идти по своим делам дальше?» «А-а-а!» — орк понятливо кивнул. «Так тебе для этого с другой стороны нужно подойти. Но ты тогда бонусы не получишь и потеряешь уникальную возможность загадать желание». Кто-то загадывал уникальный навык, кто-то легендарный артефакт, и, как гласила народная молва, эти желания рано или поздно сбывались. Вот только Фортуна по-своему интерпретировала просьбы игроков. Так, к примеру, лучник, загадавший получить легендарный лук, получал легендарную тетиву, которая просто-напросто не подходила к каким бы то ни было лукам. Или уникальный навык, позволяющий убивать всех вокруг волной смерти, перезаряжался добрую 100 лет. В общем, Алёша Ростович играть в такую рулетку не собирался. Квест бы закончить уже хорошо. А вот то, что столько времени оказалось потрачено зря, это, конечно, огорчало. «Спасибо», — Алёша, скрипнув зубами, поблагодарил разговорчивого игрока. «Держи». «Десятка?» — присвистнул орк. «Спасибо, конечно, но за что?» «За то, что сэкономил мне время», — пояснил эльф и только собрался было уходить, как его внимание привлек разговор в левой очереди. «Серьезно? Эти уроды снова отключение спровоцировали?» «Я тебе говорю, у меня в это время Соклан в Реал выходил. Мы как раз с рейда вернулись. Так он за голову схватился и исчез у меня на глазах». «Погоди, когда схватился? До выхода или после?» «В том-то и дело, что после. У нас в клане специальная зона для выхода есть, со статичными бафами на восстановление. Вот там он и пропал». «И так и не появился?» «Уже 3-й день его ждем. Без хила тяжко приходится». «Мужики, а помните, месяц назад во многих кланах игроки пропали?» В беседу двух полуэльфов вмешался кряжистый гном. «Чё-то не припомню такого». «Не слышал». «А я помню, этот дом по соседству со мной стоял». Так вот там, говорят, несколько сотен пенсионеров скончались из-за отключения этого. «Все-таки уроды эти экоактивисты», — выдохнул один из полуэльфов. «На словах все красиво, а по факту самых ценных членов нашего общества убивают». «Ну, это как сказать». Дальше Алеша слушать не стал и, вернувшись на перекресток, пошел прямо, чтобы на следующем перепутье свернуть направо. Идти пришлось, конечно, прилично, но спустя 15 минут быстрого шага он, наконец, вышел к задней стороне храма Фортуны. Около небольшого мраморного фонтанчика не было никого, что более чем устраивало эльфа. После подслушанного разговора настроение было ни к черту, и если бы здесь была еще одна очередь, Алеша мог и вспылить. Подойдя к фонтанчику, он поклонился скульптуре богини, которая одной рукой опиралась на колесо, а в другой держала рог изобилия. Как и обещал, эльф высыпал в фонтан 500 золотых и, немного поколебавшись, положил туда же лук черного змея. Спасибо за помощь. Внимание, ваше обещание было выполнено. Получен пожизненный баф к удаче, плюс один. Получено достижение «Поцелуй фортуны». Ваша удача ни при каких обстоятельствах не упадет ниже единицы. Благодарю, с достоинством поклонился эльф, ощущая, как его лба касается легкий ветерок. Внимание, вам дается уникальная возможность потребовать себе в награду все, что угодно. Да я не награды ради, поморщился Алеша. Раз офицер слово дал, он его сдержит. Внимание, доступно задание «Бессребреник». Раз вам не нужна награда, пожертвуйте фортуне самое ценное, что у вас есть. Да уж, протянул эльф, стремительно размышляя, как поступить. Написать Мурому? Спросить совета у Добрыни? Кинуть в фонтан какой-нибудь ненужный кинжал? Как все-таки хорошо, что Мелорн успел посадить. Внезапная мысль обожгла сознание. Сейчас бы стало неприятно. По сути, Алеша мог с легкостью отказаться от этого задания, и ничего бы не случилось. Но вся его чуйка, вся его многолетняя интуиция так и вопили. Это шанс, и им нужно воспользоваться. Вот только воспользоваться нужно с умом. «Самое ценное, что есть у эльфа», — протянул Алеша, доставая из инвентаря все стрелы, оставшиеся после очистки подвалов замка. План был прост — положить стрелы в фонтан и радоваться жизни. А дарит его фортуна чем-нибудь интересным, здорово. Нет, так нет. Ведь технически он прав. Без стрел эльф не эльф, а то, что в этом деле большую роль играет еще и лук, об этом Алеша решил умолчать. «Я и так отдал классный лук с бонусами против скверной нежити», — подумал эльф, не спеша опускать стрелы в фонтан. «Не хватало еще лишиться подарка верховного друида». Алеша с сомнением посмотрел на скульптуру, не решаясь пойти на обман. После его слов про честь офицера юлить будет неправильно и подло. «Чертова игра», — проворчал эльф, доставая еще и масштабируемый лук. «Самое ценное, что у меня есть». С этими словами он опустил лук со стрелами в журчащую воду и, не в силах глядеть, как исчезает подарок верховного друида, резко повернулся на каблуках. «И что это на меня нашло?» — со злостью подумал Алеша. «Исполнил обещание и хорош. Нет, надо было мне еще в один квест вляпаться. Да чтоб я...» Додумать мысль до конца Алеша не успел. «Внимание! Получен артефакт «Страж леса», масштабируемый композитный лук. Урон, сила плюс ловкость умножить на 1,2, плюс меткости, уровень меткости поделить на 5, плюс критическому урону, ловкость плюс меткость поделить на 10, плюс маскировке, ловкость поделить на 5. Заклятый враг не выбрано, класс предмета легендарный, ограничения по уровню нет, лук привязан к персонажу Алеша Ростович. Внимание, получен артефакт колчан стража, масштабируемый колчан со стрелами. Урон сила плюс ловкость умножить на 1,2, плюс меткости, уровень меткости поделить на 5, плюс критическому урону, ловкость плюс меткость поделить на 10. Магический урон не выбрано, класс предмета легендарный, ограничения по уровню нет. Привязать колчан к персонажу? Да, нет. Алеша что-то бескультурно промычал, не в силах оторвать взгляда от появившихся у него в руках артефактов. Спасибо? Он машинально подтвердил привязку колчана к себе, но стоило ему это сделать, как перед ним появилось системное уведомление. «Внимание! Собран базовый комплект «Страж». Доступен выбор заклятого врага». «Заклятый враг?» точно такая же строчка появилась в описании лука. Повернувшись к фонтану, Алёша внимательно посмотрел на статую Фортуны, на лице которой играла лукавая улыбка, и поклонился в пояс. «Не знаю, чем я заслужил такой подарок», — произнес эльф, прижимая лук и колчан к груди, — «но спасибо. Даю слово, этот лук не замарает себя бесчестием». На мгновение ему показалось, что статуя одобрительно улыбнулась. «Вот только я не первый год в этом бизнесе». Алёша покрутил рукой, пытаясь обозначить то, чем он занимался всю жизнь. «И я хорошо знаю, что такие подарки не делаются просто так». Стоило ему моргнуть, как статуя заинтересованно склонила голову. «И я хотел бы заранее знать ту цену, которую мне придется заплатить». Статуя внимательно посмотрела ему в глаза и согласно прикрыла веки. «Внимание! Выберите заклятого врага. Всего доступно 4 позиции и скрыто. Первый враг – базовый, второй враг – бонус комплекта. Третий враг – подарок фортуны. Четвертый враг – дополнительный, доступно на 100-м уровне. Пятый враг – скрыто, развернуть список врагов». Алёша с сомнением покосился на печальную улыбку статуи и развернул список. Список заклятых врагов. Человек, эльф, гоблиноид, гном, орк, хафлинг, полукровка, нежить, заблокировано, кентавр, зорт, кинокефал, огр, тролль, зверь, конструкт, дракон, элементаль, фейри, гигант, растение, рептилоид, в том числе ксуры, паразиты. Задумался Алёша, изучая список. Это заманчиво, очень заманчиво. Эльф еще раз пробежался взглядом по списку. Больше всего его смущали подсвеченные позиции, будто фортуна подсказывала, что следует выбрать. «Без обид», — проворчал Алёша, — «но мой первый выбор будет личный. Самый опасный противник, самый страшный зверь, и это человек. Внимание, вы выбрали заклятого врага, человек. Бонус 1,5 ко всем действиям против данной расы». «Далее», — продолжил Алёша, вновь возвращаясь к списку. «Мне кажется, или кинокефалы, конструкты и рептилоиды стали светиться насыщенней». Тут не нужно было быть 7 пядей во лбу, чтобы понимать. Фортуна не просто намекает, а чуть ли не носом тыкает в правильный выбор. А учитывая, что такая опция появилась только благодаря ей, не следует воротить нос. «Кинокефалы или рептилоиды?» задумчиво пробормотал Алёша, сразу же отбросив в сторону непонятных конструктов. Что про первых, что про вторых он знал не так уж много. Кинокефалы, насколько он помнил со школьных уроков истории, это люди с волчьими головами. А рептилоиды? Это рептилоиды. Если верить РЕН-ТВ, то именно они тайно управляют человечеством. Вот ни первые, ни вторые в игре не встречались. Жаль тратить уникальный навык впустую. Может, все же сделать по-своему? Алёша посмотрел на серьезное лицо статуи и решил не рисковать. «Пусть будут рептилоиды», — вздохнул он, делая выбор. «Внимание! Вы выбрали заклятого врага рептилоид, в том числе ксуры. Двойной бонус ко всем действиям против данной расы». «Так уж и быть, второй слот он потратит на рекомендацию фортуны, но третьего врага точно выберет сам». «Внимание! Выбран заклятый враг, конструкт. Бонус 2,5 ко всем действиям против любых механизмов». «Какого черта?» – взревел Алёша, хватаясь за лук и возмущенно впиваясь взглядом в статую. Вот только фортуна и не подумала отвечать. Более того, богиня страдальчески закатила глаза, словно говоря: «Не понимаешь ты своего счастья, Алёша!» И стоило эльфу моргнуть, лицо богини застыло каменной маской. «И это все?» – сквозь зубы процедил Алёша. «Уникальнейший навык, слитый на какую-то ерунду!» Ох, как ему сейчас хотелось взять и разбить к чертям этот мраморный фонтанчик. Помогло сдержаться понимание, что последствия этого поступка вряд ли ему понравятся. К тому же у него в руках крутой лук и бездонный колчан со стрелами. Грех жаловаться, как говорится. И все же, Алёша скрипнул зубами, обидно и непонятно. А раз ни черта не понятно, то обидно вдвойне. Сделав пару медленных вдохов-выдохов, эльф слегка успокоился и решил подумать о чем-нибудь другом. Например, об общаке ПКшеров, которые ему нужно экспроприировать. Тех самых ПКшеров, которые не гнушались шантажом и пытками в реале. Ну все, твари. Найдя выход для скопившейся внутри агрессии, Алёша мгновенно почувствовал себя лучше. «Я иду».